Глава 20. Варя. Открываю дверь в квартиру и буквально столбенею. Запах. Нет, не запах, а прямо-таки ароматы. И это точно не моих рук дело. Я ничего съедобного с утра не готовила. Быстро разуваюсь, скидываю куртку, раздеваю Соньку, подхватываю на руки и с подозрением заглядываю на кухню. Тёма стоит у плиты в фартуке, сосредоточенно что-то помешивает в кастрюле. Приваливаюсь к дверному косяку. «Что это ты делаешь?» Он оборачивается, стягивает наушники на шею. «Ты что-то рано, командир, я позже тебя ждал». Кладу Соню в манеж, заглядываю через плечо Тёмы в кастрюлю. «Что это?» «Картошка», — чешет затылок. «Не похоже?» «Похоже». «И котлеты еще», — снимает он крышку со сковороды. «Ого!» «Не надо было». «Да нет, я просто...» Недоверчиво я нюхаю воздух. «Я просто немного поражена». «Я хотел тебя утешить как-то, ну, после увольнения». Закатываю глаза, иду в зал. «Выдыхай, гений, не уволили меня». Прикрывшись дверцей шкафа, стягиваю себя надоевшее узкое платье, переодеваюсь в домашний уютный комплект из топа на тонких бретелях и шорт. Ох, блаженство. Чё, правда? Да, Сташевский меня отчитал, конечно, но в конце концов позволил остаться. Нам повезло. Убирая волосы в хвост, возвращаюсь на кухню. Это еще не значит, что с тебя сняли все обвинения, добавляю строго. Подай огурец, салат сделаю. Сташевский не пострадавший. Точнее, пострадало только его мужское эго, но за это нам не придется отвечать перед законом, а вот перед этим Тамерланом, или как его там. И нож нормальный дай, этот тупой совсем. В общем, придется нам извиниться, может, даже получится замять дело. Тёма послушно тащит последний огурец, зелень, отдает острый нож. Помидоров нет. Ничего, побольше укропа, майонезом зальем. И тоже вкусно будет. Ну скажи же, Сташевского впечатлил мой кот? Ты доиграешься, Тём, это не шутки. Ладно, понял, больше не буду. Он поднимает руки, как будто сдается. А что там с Сонькой? Работает твой план? Мне нужно время. Думаешь, это так быстро происходит? Короче, дочь он не признал? Нет. Прислоняюсь к столу бедром. Но это вопрос времени. Он начинает оттаивать. Он уже держал Соню на руках дважды. О, прогресс, фыркает Тёма. Да уж. Что, не веришь? А ты сама? Верю, конечно. У нас все получится. Просто не нужно вешать нос. Режу зелень. Широкий нож с мерным стуком опускается на пластиковую доску. Под его лезвием сочно хрустят плотные стебельки. Тёма, как загипнотизированный, смотрит на движение моих рук. А если Марьяна все-таки ошиблась? Нож замирает в воздухе. Прикрываю глаза. Тём, но она клялась мне, что ни с кем больше так не рисковала. У меня нет причин ей не верить. Да она сама, может, не знает просто. Ляпнула, а ты, тупица, уши развесила. Отвешиваю брату шутливую затрещину. Тогда и Сташевский бы дал мне отворот-поворот. Но он колеблется, значит, тоже допускает такую вероятность. Смешиваю салат в глубокой миске. Ставлю в центр обеденного стола. Знаешь, может быть, ты и прав. А может, права я. Но пока у меня есть хоть какая-то зацепка, хоть какой-то шанс на то, что у Соньки может быть настоящая семья, я буду бороться. А проблемы мы будем решать по мере их поступления. Идет? Тёма раскладывает картошку с котлетами по тарелкам. А если она объявится? Кто? Марьяна? Не смеши. Ей дела нет до собственной дочери. Сколько раз за полгода она приехала ее навестить? Ноль. Ну, вот и ответ. Тёма лезет пальцем в миску с салатом, подцепляя огуречную дольку. Хлопаю по ладони. Нифига у тебя не получится, командир. Не выглядит Сташевский, как мужик, готовый стать батей. А вот и получится. Увидишь? Он как миленький еще прибежит и сам попросит об этом. Ну-ну. Вот прям сюда прибежит, в этот клоповник. По квартире разносится трель дверного звонка. Замираем с Темой. Словно нас застукали за чем-то незаконным. Переглядываемся. Тем, Ты кого-то ждешь? Нет, а ты? Нет. На цыпочках крадусь из кухни, подхожу к двери и заглядываю в глазок. Сердце делает кульбит в груди. Открываю дверь. Здравствуйте, Станислав Сергеевич.